Часть пятая. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственное, чтобы уму-разуму поучиться. На это есть одно магическое словцо, именно «оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду. И мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов. Народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам, ибо народ наш и по местам сидя скажет точь в точь все то же, что сказал бы и весь в купе, ибо он един, и разъединенный един, и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик. Один только заправский мужик. Правда, с мужиком проскочит кулак и мироед. Но ведь и тот мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят. И правдивое слово скажут. Такова уж наша народная особенность. Как же это сделать? Люди, власть имеющие, это могут лучше решить, чем я. Я же только верю в одно, что формул особенных совсем не потребуется. Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме. И не только никогда не бывало, но никогда и не будет». Потому что у него другой взгляд на это дело, особливый, совсем его собственный. Да в всем случае народ наш, такой народ, как наш, может быть вполне удостоен доверия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что царь им отец? Кто думает так, тот ничего не понимает в России. Нет, тут идея глубокая и оригинальнейшая. Тут организм живой и могучий, организм народа, слиянного с своим царем воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам, служившего. Вот и ждал народ освободителя своего и дождался. Но так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, как было, например, с династиями прежних королей во Франции, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежды, верований его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились. Так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться? Ибо царь после крестьянской реформы не в идее только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Да ведь это отношение народа к царю, как к отцу, и есть у нас то настоящее адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас может зыждиться и созыждиться. Если хотите, у нас в России нет никакой другой силы, зыждущей, охраняющей, ведущей нас, как эта органическая живая связь народа с царем своим. И из нее у нас все и исходит. Кто же бы и помыслить мог, например, хотя бы о той же крестьянской реформе, если бы заранее не знал и не верил, что царь народу отец, и что именно вера народа в царя, как в отца своего, все спасет, все убережет, удалит беду. Увы, плох тот экономист-реформатор, который обходит настоящие и действительно живые силы народные из какого-нибудь предубеждения и чуждого верования. Да, мы уже по тому одному не с народом и не можем понять его, что хоть и знаем и понимаем его отношение к царю, но вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пункта в судьбах наших, что отношение этого русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира, что это не временное только дело у нас, не переходящее, не признак лишь детства народного, например, его роста и прочее, как заключил бы иной умник, но вековое, всегдашнее, и никогда, по крайней мере, еще долго, очень долго, оно не изменится. Так как же после этого, уже поэтому только одному, народ наш не особлив от всех народов и не заключает в себе особой идеи? Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой? Идея же заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу. А так как она совсем особливая, и как ни у кого, то и история наша не может быть похожей на историю других европейских народов, тем более ее рабской копией. Вот чего не понимают у нас умники, верующие, что все у нас переделается в Европу, безо всякой особливости, и ненавидящие особливости, отчего, конечно, дело может кончиться даже бедой. А что у нас все основное, как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример. У нас свобода. В будущем нашем, когда мы переживем период лжеевропеизма нашего, это, наверное, так будет. У нас гражданская свобода может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке. И именно на том же адамантовом основании она и созыждется, не письменным листом утвердится, а созыждется лишь на детской любви народа к царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немыслимо у других, у договорных народов. Детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как и нигде еще не бывало видно, ибо не изменят дети отцу своему. И как дети с любовью примут от него всякую поправку, всякой ошибки и всякого заблуждения их.